Матерь Агни-йоги. На каждом плане существования человек живет явлениями, условиями, предметами и вещами данного плана. Для него реальностью становится тот план, на котором он находится в соответствующей плану оболочки. Если в теле земном на земле, реальность земная. Если в тонком теле после смерти физического, реальность – мир тонкий и его обитатели. Сознание видоизменяется, соответственно. Там он уже не русский, немец или француз, не шахтер или доктор. Личность на земле имеет свои отличия – пол, рост, вес, возраст, цвет волос и глаз, национальность, профессия и так далее. В тонком мире все эти признаки исчезают, так как нет даже привычного тела. Нет и адреса, нет и дома. Условия меняются в корне. Остается внутренний мир, мысли, привязанности, чувства, но в действительности ничего не остается, что на земле составляет земную личность человека. Правда, мысленно развоплощенцы облекают себя в привычные формы, но воображение и реальность земная, облеченная в плотные формы, явление разного порядка. На земле каждодневный обиход и жизнь являются как бы отражением или преломлением в сознании окружающего. В мире тонком привычное окружающее исчезает и заменяется другим непривычным и новым. Следовательно, и в сознании отражаться и преломляться будет уже мир совершенно другой, отличающийся от земного множеством условий. Первенствующим фактором надземного существования является мысль. Не мускульная энергия двигает тело на этом плане, но мысль. А если мысль неподвижна? Если человек считает, что он умер и недвижим, если мертвым себя почитает в мыслях своих, каковы будут следствия такого мышления? Много там истуканов, много стоящих на месте. Много сидящих, лежащих. Много продолжающих считать себя больными, калеками, мужчинами, женщинами, молодыми, стариками и так далее, хотя все эти различия чисто земные и являются там пережитками или лохмотьями мышления мира земного. От всего этого надо освободиться еще на земле, духом себя почитая, в теле живущем, но не телом. Трудно утверждать освобождение свое там от земного, если дух не освободился от него на земле и не расчленил в сознании своем элементы надземные и земные. Истину о себе надо познать, чтобы стать свободным в духе.